стандартным протоколом окрасов, в том числе редчайшего ярко-оранжевого с лазурными прожилками. Малыши совершенно здоровы и находятся на родительском вскармливании. Крупнейшие зоопарки Федерации направили оферты с изъявлением готовности забрать малышей. Гильдия биологов внимательнейшим образом рассмотрит предложение и выберет достойнейшего из достойных. Напомним, что первых двух цвистуколов человечество получило в дар от неизвестной инопланетной расы, отправившей этих замечательных существ на Альгеда автоматическим зондом. Долгое время считалось, что эти чудесные звери и есть представители инопланетной цивилизации, вступившие в контакт с Земной Федерацией. Лишь 50 лет назад тесты окончательно подтвердили отсутствие у них высшей формы разумности. Как оказалось, по уровню интеллекта они близки к земным попугаям. Выделенные на строительство посольства федеральные средства пришлось списать. Далее последовал короткий ролик, где два огромных очаровательных хищника, сумасшедшая помесь земной кошки, жирафа и орла, заботливо опекали новорожденных маленьких чудовищ, настолько же милых, насколько смешных. «Я бы тоже обзавелся такой зверюгой», — заявил Дик, разглядывая умильную картину, от которой сейчас, должно быть, сходила с ума половина галактики. «Когда выйду на пенсию?» «Для этого тебе придется открыть новое месторождение полезных ископаемых, а лучше не одно», — охладил его пыл Стас. «Да ну тебя!» — обиженно буркнул Дик. «Умеешь ты все испортить!» В национальном турнире по футболу убедительную победу одержала команда города Лумерет, разгромив лидера прошлого сезона команду из Стратополя с рекордным счетом 200-4. Зрители с нетерпением ожидают, когда тренер проигравшей команды выполнит свое обещание и съест в прямом эфире свод правил игры, который, напомним вам еще раз, составлен на 134 листах стандартного формата. Болельщики уже предупредили, что поедание электронной версии не будет считаться исполнением обязательств. Мы непременно проинформируем вас о дате события, а сейчас к самым напряженным моментам прошедшего матча. На экране возникла голографическая фигура, вокруг которой восседали с полсотни тучных людей в разноцветных костюмах и остервенело махали руками над прозрачными панелями, лежащими на коленях. На поверхности фигуры вспыхивали цветные блики, логику появления которых, видимо, нельзя было понять, не прочитав 134 страниц правил. «Я, кажется, где-то слышал, что в древности в футбол играли вживую и с клюшками на льду», — задумчиво выдал Стас. «Или это было не про футбол, но точно играли не так». «Этим ребятам не помешало бы встать на коньки», — согласился Дик. «Да и вообще встать! Несколько десятков килограмм у них определенно лишние». К галактическим новостям. На Альдебаране прошла историческая встреча представителей ксеноцивилизации аноидов, дипломатический корабль которой посетил человеческий сектор пространства с официальным визитом. Как заявил губернатор, господин Санджу Лин, контакт прошел в теплой и дружественной обстановке. Экран заполнила пугающая громадина звездолета в сиреневой дымке защитного поля, приземлившаяся прямо посреди Альдебаранского парка развлечений. Разбитые остовы стратосферных батутов, покореженные раструбы скоростных трасс, поваленные опоры и порванные стропы аттракционов смотрелись особенно жалко на фоне чужеродной грации, красоты и всесокрушающей мощи. Несколько раз облетев вокруг корабля гостей, камера взяла крупным планом момент, когда в гладкой сферической оболочке звездного крейсера открылось что-то напоминающее окно, и чья-то бесформенная конечность выкинула оттуда предмет, похожий на скомканную пластиковую бутылку. По всей видимости, между цивилизациями проходил культурный обмен. К предмету сразу же устремились дежурящие рядом дроиды и затянутые в броню сотрудники службы безопасности. Следом за ними к месту посадки торопилась официальная делегация в парадных белых костюмах. Однако, постояв с минуту, звездолет мягко и бесшумно поднялся над поверхностью, озарился розовой вспышкой и исчез, оставив комитет по встрече в недоумении. «В теплый и дружественный!» — хмыкнул Дик. — Как говорится, спасибо, что не остались. Стас был с ним совершенно согласен, и большая часть человечества тоже. А теперь новости жизни настоящих звезд. Всепланетная гордость нашего Альгеда, знаменитая певица Рой Инесса Нона Ван Ритора, сегодня утром отправилась в галактическое турне. По слухам, она намерена дать эксклюзивный концерт для пассажиров ультрафешенебельного лайнера «Алария Тойе», совершающего трехмесячный круиз. Дальнейшие планы дивы, как и расписание концертов, пока сокрыты во мраке космоса. Напомним, что в прошлом месяце ее взрывной шлягер «Мой мерзкий красавчик» разошелся в сети почти миллиардным тиражом, и количество скачиваний продолжает расти. Желаем нашей обожаемой приме удачных перелетов, благосклонной публики и скорейшего возвращения домой с новыми песнями. На экране появилась длинноногая блондинка, облаченная в облегающее фигуру платье, состоящее из переливающихся подвижных разноцветных нитей. Между запястьем и локтем на обеих руках красовались черные, как сама космическая бездна, браслеты из модных в этом сезоне углеродных нанотрубок. Если бы на матовой поверхности украшения изредка не вспыхивали багряные вспышки, могло показаться, что у певицы нет части рук, что придавало образу рвущий шаблон и шарм. В уши были вдеты полыхающие в свете софитов серьги из зеркалита. Сапоги, к слову, были на платформах, которые у неподготовленного зрителя в момент подъема могли вызвать приступ головокружения и боязнь высоты. Дива грациозно вскинула руки, и эфир заполнил популярный хит местного производства, потрясая своей пошлостью и ужасая незамутненной глупостью. Во всяком случае, тех, кто не был знаком с творчеством коллектива «Звездных мотальщиц». «Где звезды погаснут, там чувства напрасны, но там мой красавчик и сердце захватчик. Пускай он ужасный, мой выбор напрасный, за щупальца нежно схвачу и что-то ему откручу. Ты мерзкий, ты дерзкий, космически зверский, люби меня крепко, хватай меня цепко. Он гадок порою и нагл со мною, мой сладкий агрессор, охальник и деспот. Пускай он несносный, пихну без вопросов, я сердце и руку в его центрифугу. Ты дерзкий, ты мерзкий, твой взгляд изуверский, держи меня крепко, люби меня мерзко. В кротовьей норе нет места мечте, он монстр и жуть, как слизь его грудь. От блудной кометы не стоит ждать лета, где бездна и мрак укрылся мой враг. Ты мерзкий, ты зверский, пришелец имперский, хватай меня дерзко, чтоб стало мне мерзко». Примечательно, что первым лишился выдержки колобок, выкрутив звук до минимума, осталось только открывающее рот изображение. «Спасибо», — в один голос поблагодарили пилоты. «А важные новости здесь бывают?» — поинтересовался Стас. Картинка на экране как раз сменилась, и колобок прибавил звук. На лице диктора читалась скука. «Теперь к другим новостям. К нам в студию поступило сообщение из Центральной планетарной обсерватории. На границах нашей системы зафиксирован факт неустановленной флуктуации пространства. Они обещали держать нас в курсе. От себя бы я добавил, лучше бы они открыли новый астероид, тогда бы мы смогли показать вам замечательный сюжет о его уничтожении. До нас дошли слухи, что в службу орбитальной безопасности поступил на вооружение новый лазерно-баллистический миномет двойного действия. Он разрушает малые космические тела при входе в атмосферу, превращая обломки в северное сияние. Мне просто не терпится это увидеть». «А вот это уже про нас», — ухмыльнулся Стас. «Надо же, флуктуация». «Журналисты, что с них взять?» — согласился Дик. «Во всей галактике они одинаковые. Хорошо, что мало кто понимает, чего они там говорят, и в первую очередь они сами». «Хотел бы я остаться простым возмущением пространства, но держу пари, у военных другая точка зрения». «Осмелюсь предложить». Вкратчиво, как показалось пилотам, наверняка же показалось, ведь машины не склонны к интригам, подал голос Колобок. «Прощупать высокочастотные шифрованные каналы, применяемые... Ну, вы сами знаете, кем применяемые». «Ты предлагаешь выйти на военный диапазон вещания?» Предложение звучало так чудовищно, что Стас едва не расхохотался. «Ты представляешь, что будет, если нас засекут?» «Если бы, да кабы», — — непонятно ответил Колобок. «Тогда все наши оправдания ничего не будут стоить. Мы только за эту выходку загремим под трибунал при самом лучшем раскладе». «Стас, Колобок прав. Мы вынуждены рисковать». «Сам знаю», — огрызнулся капитан, внутренне соглашаясь с напарником. «Дайте подумать». «Мы слишком долго думаем, Стас. У нас нет на это времени». «Действуй, Колобок», — согласился капитан. «Только аккуратно». «Все будет в лучшем виде, шеф», — весело проворковал Колобок. «Откуда это?» — стараясь не рассмеяться в столь неподобающий момент, спросил Стас. «Понятия не имею», — едва сдерживаясь, прокашлял в кулак Дик. Обычно после принятия непростого решения наступает куда как более трудная фаза — ожидание. Зачастую осложненное тем, что некоторое время от твоих действий не зависит абсолютно ничего. Ты вынужден нестись по намеченному маршруту на удачу, доверяясь случайностям и надеясь на лучшее. И эти минуты растягиваются в вечность. «Колобок, как там у тебя дела с дешифровкой канала?» — не выдержав напряжения, спросил капитан. Потом взглянул на часы и с удивлением отметил, что прошло менее 5 минут. «Почти закончил. Очень сложная система переменных накладывающихся волн в амплитудном спектре». «Поторопись, пожалуйста. Флуктуация», — задумчиво повторил Стас. «Дик, выводи нас на гелиоцентрическую орбиту и будь готов дать полную мощность». Кургузый транспортник послушно приступил к расчетному торможению для выхода на орбиту, с превеликим аппетитом пожирая ценное топливо. Лучистый, нежно-желтый шар Альгеда ослепительно сиял, вдавленный в черное покрывало пустоты, обрамленное алыми зазубренными короны вырывающихся с поверхности протуберанцев. Вокруг щедрыми горстями были рассыпаны яркие зерна звездных скоплений и галактик. Звезды переливались, дразнили, манили. В других обстоятельствах пилоты обязательно бы восхитились зрелищем, они летали не первый год и многое наблюдали собственными глазами, а не на кадрах научно-познавательных программ. Будь то редчайшее тройное затмение на Ариадне, когда диск светила поочередно перекрывался 3 планетами системы, спешащими по своим орбитам вдогонку друг за другом, или комета, виляющая светящимся голубым хвостом сублимирующихся газов, пролетевшая так близко от Лиса, что они могли при желании похлопать ее по ледяному боку. Таких чудес они повидали немало, но до сих пор не переставали поражаться открывающейся красоте и гармонии. «Начинаю трансляцию», — раздался голос Колобка. 3, 2, 1. «Командиру 14-й эскадрильи сил космической обороны приказываю сформировать летный расчет в составе 30 штурмовых единиц. Каждой единице принять на борт полуторный комплект вооружения типа С. Время на подготовку 10 минут. Старт по коду Альгеда-100. Уровень приоритета 1+. «Разрешаете применение тяжелого вооружения?» «Повторяю, в операции задействовать комплект типа С». «Цель». «Информация будет предоставлена при вылете». «Вас понял. Приступаю к выполнению». Динамики затихли, остался только белый шум. «Кого это они там ловить собрались?» — насторожился Стас. 30 штурмовиками с подавителями навигационных систем и инерционными танталовыми сетями. Кто это их так разозлил?» «Наверное, нас!» — расхохотался Дик и тут же осекся. «Погоди, а что если и правда нас? 30 штурмовиков — не шутка. Сдается мне, с такой прытью даже пиратов не ловят. Жаль только, до приоритета 0+ мы не дотянули». «Да ну тебя!» — не оценив юмора, нахмурился Стас. «Колобок, из какой точки передано сообщение?» Стас хорошо представлял, что сейчас происходит на орбитальной базе. В прошлом доводилось наблюдать и даже самому принимать участие в подобных вылетах. Пилоты штурмовиков по тревоге бегут к своим машинам, и вскоре рой стремительных кораблей уже будет на пути к цели, готовый догнать, обездвижить и задержать нарушителя. А если потребуется, уничтожить. «Сообщение идет с орбиты Альгеда Прайм», — определил ИИ. «Значит, небольшая фора по времени у нас есть. Разворачиваемся и, поджав хвост, несемся к ближайшей норе?» — спросил Дик, пристегиваясь к креслу и опуская ладонь на панель под ладонник. «По-моему, все предельно ясно». Ответить Стас не успел. Раздался сигнал зуммера, и корабельный компьютер оповестил. «Запрос сеанса связи с Альгеда-12 сортировочной пронырливому лису. Принять?» «По моему знаку, будь готов выжать из корабля все», — приказал Стас, усаживаясь в кресло и фиксируя себя ремнями. Потом коснулся пальцами сенсоров, отдавая распоряжение бортовому компьютеру. «Давай посмотрим на этого сортировщика». «Рады приветствовать, пронырливый лис, в системе Альгеда», — благожелательно зазвучало в эфире. «Надеюсь, полет был легок и приятен?» «Приемлемо, благодарю». «Наши станции наблюдения заметили, что вы изменили курс сближения с планетой и легли на гелиоцентрическую орбиту. Просим объяснить причины вашего поступка». Голос оператора центра связи был радушен и мягок, в нем не слышалось ни тени раздражения или угрозы. Но Стас прекрасно понимал, что эта доброжелательность далеко не всегда соответствует реальному положению вещей. Не с каждым пролетающим кораблем будут обсуждать изменения курса. «У нас возникли небольшие технические затруднения», — тем же честным, хорошо отрепетированным тоном ответил Стас. «Хотим досконально все проверить, прежде чем приближаться к населенной планете. Согласитесь, не стоит рисковать». «Благодарю за проявленную сознательность и заботу о безопасности. Со своей стороны мы готовы выслать специалистов для скорейшего устранения неполадок и оказания любой другой помощи, способствующей вашему скорейшему приземлению». «Спасибо за участие. Думаю, мы сами отлично справимся в течение ближайших часа-двух. Тем более...» Он позволил себе легкий застенчивый смех, поймал удивленный взгляд Дика и со вздохом закончил. «Вынужден признать, что нам не по карману оплатить работу ваших специалистов. Увы, наш кредитный счет почти на нуле». «Жаль, жаль», — далекий собеседник за миллионы миль тоже вздохнул. «Но стоит ли считать кредиты, когда на кону жизнь и здоровье? Наши услуги можно легко получить в рассрочку». Теплый, убаюкивающий, внушающий доверие голос. «Летали, знаем». Только вот на экране главного компьютера пылает безмолвное сообщение от Колобка. «Фиксирую стартовавшие в нашу сторону объекты в количестве 29 штук. Ориентировочное время сближения — 36 минут». Непонятно, что произошло раньше. Стас ли махнул ладонью, отдавая Дику команду на изменение курса, или же Дик резко развернул корабль, одновременно выводя двигатель на максимальную тягу. В динамиках тут же зазвучал другой... Не столь любезный голос. «Пронырливый лис, сигнатура TR-101-685-9, говорит начальник службы орбитальной безопасности Дэймон Нит Стэнли Копирайт. Приказываем заглушить двигатели и придерживаться указанного курса. Вам надлежит дожидаться прибытия наших специалистов и оказывать им все возможное содействие. Как поняли?» «Вас не слышу!» — спокойно отозвался Стас. — «На корабле после выхода из прыжка повышен радиационный фон. Оборудование попеременно выходит из строя. Пытаемся выявить причину и устранить неполадку. В помощи не нуждаемся». «Повторяю, немедленно прекратите ускорение. Ожидайте прибытия наших технических служб». «Вас не слышу», — повторил Стас. — «Повреждено оборудование. В помощи не нуждаемся. Конец связи». «Вот и все. Теперь им точно не выбраться чистенькими из этой истории. Остается лишь уповать на неповоротливость и тугодумность военной машины. Возможно, несколько драгоценных минут в запасе до того, как база узнает, что они изменили курс и собираются бежать, у них имеется. Конечно, старина Лис проигрывает по скорости быстрым штурмовикам, но у них есть фора в несколько сотен миллионов километров». Пронырливый лис удирал от преследователей к ближайшей норе, ведущей в систему Лейте, прошмыгнув в которую у него появился бы пусть призрачный, но все-таки шанс спастись. на этот раз уповая на то, что странный артефакт выбросит корабль в непредсказуемую точку пространства, которую загонщики не смогут вычислить и прыгнуть вслед, и в то же время не туда, откуда самим будет не выбраться. Скорость росла медленно, а вот топливо таяло, словно на него набросился табун денепских шестиногих лошадей, способных за пару минут выхлебать цистерну азота в 1,5 тонны. Бортовой компьютер, тем временем, не забывал аккуратно обновлять цифры сближения со спешащей к ним на помощь эскадрильей штурмовиков в количестве 29 штук. Все-таки кто-то не сумел взлететь. Бардак. Кругом бардак. Преследователи настигали. Расстояние сокращалось слишком быстро. «Боюсь, мы не успеем, Стас!» — Дик высказал очевидное. Индикатор ускорения мигал тревожным красным светом, предупреждая, что подбирается к пределу технических возможностей двигателя. «Выжми еще немного!» — попросил Стас, вглядываясь в цепочку мелькающих цифр. «Небольшой резерв у нас имеется. Если повезет...» Дик подчинился. Теперь индикатор не просто горел красным, но и тихонько попискивал, настойчиво обращая внимание пилотов на то, что работает в недопустимых условиях. «Позволю себе дать совет», — вдруг заговорил Колобок, все это время стоически хранивший молчание. «Если отключить прямо сейчас несколько систем корабля, например, искусственную гравитацию, охлаждение или циркуляцию воздуха, то, по моим расчетам, можно будет добавить к тяге 15%. С вероятностью 99% это будет достаточно, чтобы достичь норы прежде, чем до нас доберутся охотники. И ресурсов системы жизнеобеспечения как раз должно хватить до выхода с той стороны дыры». «А что с оставшимся 1%?» — задал вполне очевидный вопрос Стас. «Есть возможность, что конструкция Лиса не выдержит нагрузки и развалится. Но, прошу заметить, это очень маленькая вероятность. У древних кораблей надежность повыше, чем у современных новоделов. Если экстраполировать тенденцию строительства космических аппаратов и прочность применяемых материалов, то прогнозирую, что лет через 30 начнут строить такие лоханки, которые будут разваливаться после 2-3 перелетов, а потом дойдем и до одноразовых кораблей». «Одноразовые корабли? Надеюсь, я до такого не доживу», — фыркнул Дик. «Ну так что?» — спросил Стас у напарника. «Рискнем? Или будем сдаваться?» Формальный, в общем-то, вопрос. Прекрасно зная характер приятеля, он не сомневался в ответе. «Продолжаем полет!» Жесткая улыбка тронула губы Дика. «Теперь у нас, Стас, одна дорога!» Как всегда, в критических ситуациях мнения друзей полностью совпадали. «Отключить системы гравитации, охлаждения и циркуляции воздуха!» Капитан провел пальцем по голосовому сенсору и отдал приказ корабельному компьютеру. Тела сразу сделались легче, но благодаря фиксирующим ремням остались в креслах. Зато по рубке пустились в полет неубранные Диком чашка с кофе и обертка от шоколадки. Система оповещения о наборе критической скорости теперь не просто пищала, а подвывала, пронзительно и беспрерывно, тщетно призывая к себе внимание тех, кто как раз и нарушил условия ее эксплуатации. Теперь расстояние между Лисом и преследователями стало сокращаться медленнее. Система корректировки курса засветилась изумрудно-зеленым светом, сообщая, что наведение на дыру выполнено. Оставалось совсем чуть-чуть. Начать торможение, чтобы войти в нору на приемлемой скорости и при этом не допустить критического сближения со штурмовиками. К тому же, было бы неплохо за оставшийся до момента входа в нору час не развалиться на части. Лис не подкачал. Корабль прыгнул выше головы, выжав из себя такую прыть, какой пилоты в нем даже не подозревали. Штурмовики под конец тоже прибавили, но это оказалось недостаточно, чтобы преодолеть отставание и вцепиться в добычу. Лис шел в гостеприимное объятие кротовой норы почти идеальным курсом. Вот только скорость была слишком высокой. «Ты собираешься войти в дыру с таким ускорением?» — спросил Стас. «Нас же...» «Что нас? Вынесет за пределы? Так нам того и надо!» «Колобок, что с излучением артефакта?» — задал вопрос капитан. «Стабильно высокая», — последовал ответ. «Фонит, как ушедший в разнос реактор». «Отключить системы корабля», — скомандовал Стас. «Прыжок разрешаю». «Есть прыжок», — весело отозвался Дик, и в последний момент на пару градусов сдвинул прицел наведения на нору. На всякий случай. В первые секунды после выхода из прыжка пилоты всегда чувствовали себя как шарики, выпущенные из теннисной пушки. Во всяком случае, так утверждал какой-то умник в учебном пособии по навигации. Сравнение в высшей степени оригинальное, так как никто, по крайней мере официально, не вживлял искусственный интеллект в теннисные шары, а потому и не интересовался у них, как они чувствуют себя в столь судьбоносный момент. Однако между собой, когда пилоты собирались в компании профессионалов, обычно употреблялись не столь образные, но значительно более крепкие выражения. Конечно, в официальных источниках их никогда не публиковали, и для того были причины. Синдром кратковременного когнитивного расстройства при выходе из кротовой норы, ККРК, являлся признанным медицинским фактом, но в научном сообществе подробно не изучался. Миллиарды людей не покидали своих планет, а те, кто все же совершал межзвездные перелеты, предпочитали принять снотворное перед прыжком и ничего не почувствовать. На пассажирских лайнерах это было обычной практикой, так же, как и на крупнотоннажных кораблях. В сон погружались и пассажиры, и члены экипажа, все, кроме пилотов. Сталкиваться с этим состоянием приходилось лишь тем, кто управлял прыжком. Один прыжок еще можно было пережить, два подряд — сложнее. А ведь зачастую курс прокладывался таким образом, что кораблю приходилось совершать подряд 4-5 переходов. Недаром после каждого перелета пилоты брали небольшой отпуск, чтобы восстановиться. А в барах при космопортах к таким, только что вернувшимся с рейса личностям, лучше было вовсе не подходить без важной причины. Дело могло закончиться свернутой челюстью или ненароком сломанным пальцем. Но в этот раз процедура опять оказалась щадящей. В горячке погони пилоты даже не поняли, что прыжок состоялся, и только включившиеся экраны, освещение и мигающая надпись «Переход завершен» поверх обзорного стекла кабины не оставили сомнений. Они успешно покинули ставшую смертельной ловушкой систему Альгеда. Пронырливый лис загнанным зверем вынырнул в реальный космос. Казалось, вместе со своим экипажем машина тяжело вздыхала, истекала потом, скрипела суставами, тряслась в лихорадке, намеревалась завалиться на бок и уснуть. Едва живой после утомительного бегства, транспортник неторопливо плыл в пустоте. «Здравствуй, небо! Здравствуй, солнце!» Радостно продекламировал автоматически включившийся и тоже избавленный от головной боли колобок, едва проведя процедуры центровки по направлению к звезде, и после паузы прибавил. «И вы здравствуйте, зверушки лесные! Волки за нами больше не гонятся!» Последнее, видимо, означало, что космос чист, и появление враждебных кораблей в ближайших окрестностях не фиксируется. Но это Стас и сам видел, в первую очередь выведя на рабочий экран информацию с основного радара. Капитан чертыхнулся, набирая на пультовой панели серию команд для проверки системы управления. Теперь, когда искусственный разум имел доступ ко всем каналам, это было излишним, тот уже успел снять показания. Но Стас привык всегда полагаться на себя, тем более, что его начинало раздражать назойливое поведение ИИ. «Еще одно слово, и я выброшу этот агрегат за борт», не посмотрев на способности, прежние заслуги и уплаченные за него деньги. Но колобок не зря был запрещен к производству и распространению. Он обладал не только высоким для такой компактной машины быстродействием и практически неограниченным объемом нейросети, но и сильно развитой чуйкой. Колобок довольно-таки быстро просчитал, что для такой унылой операции, как выброс его за борт, пилоты не станут возиться с громоздкой процедурой открытия шлюза, а что более вероятно, просто, по-быстрому его обесточат, что, впрочем, из-за вшитого в резервную матрицу атомного аккумулятора не будет иметь никакого смысла. А подобные незначительные мелочи пилоты, конечно же, не подозревают. Ну кто в здравом уме будет читать тонны технической документации, если, конечно, он сам не искусственный разум? Вот колобок как раз и прочитал, а потому довольно-таки нагло ответил. «Я бы попросил уважаемого капитана не говорить обо мне в третьем лице в моем присутствии. По меньшей мере это обидно и в высшей степени оскорбительно». Стас даже поперхнулся, услышав отповедь от вконец обнаглевшего тостера, а Дик начал так громко хохотать, что обеспокоенный корабельный компьютер, скучный и предсказуемый, никогда не претендовавший даже на подобие собственной личности, поинтересовался, не нуждается ли пилот Эммер в успокоительном, чем еще больше развеселил Дика. «Где ты взял эту штуковину?» Хмуро поинтересовался Стас у товарища, игнорируя просьбы штуковины не говорить о ней в обезличенной манере. «Что-то подсказывает мне, не зря их запретили». «Места надо знать», — отшутился Дик, прекрасно понимая, что друг не одобрит его сомнительных знакомств. «У того человека была еще парочка любопытных вещиц, но я был ограничен в средствах. Вот в следующий раз обязательно...» «Возможно, я преувеличиваю», — саркастически заметил Стас, «но, думаю, мы еще не скоро захотим приобретать всякое незаконное дерьмо у странных людей, потому что сами теперь в этом дерьме по уши». «А, по-моему, мы нормально справились», — в голосе Дика звучал оптимизм, редко его покидающий. «Загоним в ближайшем порту корабль и груз реагента, разживемся новыми документами и билетами на пассажирский рейс. Делов-то!» «Ты думаешь, это так просто? Загнать и разжиться?» — риторически поинтересовался Стас. Дик закатил глаза, но все же ответил. «Может, и не просто. Но, Стас, ты что, не знаешь Федерацию? Если очень захотеть...» «Можно в космос полететь», — закончил, вклинившись в короткую паузу Колобок. «Я правильно цитирую?» Теперь захохотали уже оба приятеля. Это был древнейший образчик фольклора, то ли конца 20-го, то ли 21-го века, давно ставший самой ходовой шуткой во время обучения среди пилотов. Причем повторялась она странным образом из курса в курс десятилетиями, вне зависимости от того, на какой планете находилось учебное заведение или его филиал. Похоже, Колобок успел проглотить не только сборники сказочного эпоса, но и личные дела пилотов, и даже изучить их персональные записи и архивы. Само по себе поводов для радости подобное любопытство, конечно же, не давало, но было смешно. Колобок не присоединился к веселью. То ли подобные звуки оказались для него трудновоспроизводимыми, то ли он счел неуместным такое поведение, неуместным для столь высокоорганизованного существа, к которому себя относил. А люди, да что с них взять? «Смех смехом, но ситуация та еще», — внезапно посерьезнел Стас. Он повернул голову в сторону напарника. «Ты видел, куда мы вышли?» «Как раз сейчас изучаю», — отозвался Дик. «Определенно это не Лейта, к которой мы прыгали, хотя спектр звезды совпадает. Секунду...» «Мы находимся в необитаемой системе РОС-782», — сообщил Колобок, который, конечно же, успел все обсчитать быстрее. «Звезда — белый карлик. Две планеты на большом удалении от светила. Ледяные глыбы с отсутствием атмосферы. Спутников нет. Поселения на планетах отсутствуют. Орбитальная инфраструктура отсутствует. Население...» «Дай догадаюсь», — недовольно пробурчал Стас. «Отсутствует», — ничуть не смутившись, закончил доклад ИИ. «Точки перехода?» — спросил у него Дик. 8 стабильных точек перехода и несколько неустойчивых. Ближайшая на Крак, расстояние 8 астрономических единиц. Оттуда через 3 перехода можно добраться до Риверы. Вторая — в систему ЛП-838, 17 астрономических единиц. Третья — на РОС-671, 25 астрономических единиц. Остальные ведут в сторону предела человеческого пространства». «Да уж, те еще задворки. Похоже, Ривера — ближайший развитый мир. А на Альгеда перехода нет?» На всякий случай, заранее зная ответ, уточнил Стас. «Нет, только перечисленные». «Мы опять улетели не туда», — констатировал очевидный факт капитан. «Ну, на этот раз, можно сказать, именно туда, куда надо», — заявил Дик. «Выскочим и возле Лейте, как должны были. Через пару часов лисы разобрали бы на части, а мы с тобой уже присматривали бы себе уютные отсеки где-нибудь на каторжных астероидах. Вернее, нам бы их присмотрели, не успели бы мы и глазом моргнуть». «Раздел «Контрабанда инопланетных изделий и технологий», статья 25, пункт 2, подпункт Б. Незаконная транспортировка». Не преминул блеснуть знанием законов Федерации Колобок. карается денежным штрафом, конфискацией и заключением под стражу на срок до 15 лет с возможностью замены наказания на принудительные работы с повышенной угрозой для жизни на срок до 5 лет. «Подозреваю, нам и использование легко могли бы впаять», — хохотнул Дик. «Раздел «Контрабанда инопланетных изделий и технологий», статья 25, пункт 3, подпункт В». Опять напомнил о себе искусственный интеллект. «Незаконное использование инопланетной техники с непредсказуемыми последствиями. До 20 лет тюремного заключения, но почему-то без конфискации». «А они складываются?» — зачем-то уточнил старший помощник. «А ты как думаешь?» — язвительно спросил Стас. «Законники ничего не вычитают, разве что средства с твоего счета». «К вам, господа космические преступники, подходит еще ряд не менее суровых статей. Незаконное хранение, преступное неинформирование властей и подвергание опасности участников межзвездных перелетов. И это не считая кражи груза реагента, обмана, мошенничества, попытки подкупа должностных лиц, неподчинения приказам патруля безопасности и, в довершение, использование запрещенных систем искусственного интеллекта, то есть меня, в качестве бортового компьютера». Безжалостно добавил Колобок. «Лет по 500 каторжных работ каждому», — истерически хохотнул Дик. «776 и 4 месяца». Тут же последовало важное уточнение. «Шикарно!» — с вымученной иронией в голосе присвистнул Стас. «Просто великолепно! Как будто нам одного превышения скоростного режима было мало. Что еще?» «А еще у нас топливо почти закончилось», — ничуть не смущаясь добавил Дик. «Холодного дейтерия осталось на один разгон и торможение, причем лететь придется помедленнее, чем обычно, раза в полтора. А вот на посадку может уже ничего и не остаться». Он сделал многозначительную паузу и добавил, чтобы совсем добить. «Да и садиться здесь негде». «Хватит!» — не выдержал Стас. «Капитан я или где? Отставить панику!» «Я сейчас встану, приму душ, потом отправлюсь к себе в каюту и как следует высплюсь. И чтобы к моему возвращению у вас был готовый план действий. Дик, ты понял? Отчаянный, сумасшедший, можно даже безумный, но при этом реализуемый. Иначе выкину всех за борт и буду решать сам. А начну я с одного черствого куска теста, застрявшего в тостере, которое мнит себя слишком умным». И Дик, и Колобок ошарашенно промолчали. Капитан покинул мостик в гробовой тишине. Лишь ничего не понимающий бортовой компьютер продолжал что-то ритмично пиликать, выводя на экраны управления в данный момент никому не интересные сведения. Спустя 8 часов отдыха Стас проснулся. Сделал он это сам, без процедуры принудительного пробуждения. Конечно же, по инструкции полагается программировать спальную койку. Его внутренний механизм самоконтроля работал не хуже часов, безжалостно отмеряя секунды, пока, наконец, не вернул сознание из неведомых далей туда, где ему было положено пребывать, в отдохнувшую голову. Помещение капитанской каюты ничем, кроме идеально поддерживаемого порядка, не отличалось от каюты старшего помощника. Теснота и аскетичность помещения диктовали свои правила. Это было просто место для сна. Для работы и развлечений предназначалась более просторная и удобная кают-компания. Стас поднялся, сложил и убрал койку в стену, затем сдвинул панель, достал и быстро натянул на тело комбинезон с эмблемой на левом плече, прищуренной рыжей мордой лиса. Привычным движением поправил непослушно топорщащийся воротник и разгладил капитанский шеврон на груди. Затем коснулся сенсорной панели возле двери и вышел в коридор. До кают-компании было всего несколько шагов, и капитан проделал их, уже принюхиваясь к ароматам завтрака. На небольших кораблях так принято, что для одного из пилотов ужин, то другому получается завтрак. Орудует на кухне обычно тот, кто сдает вахту, а принимающий приходит на все готовое. Своеобразная привилегия для того, кто заступает, ведь ему еще всю смену дежурить. Оказалось, Дик приготовил другу омлет. Стас благодарно улыбнулся, это блюдо было одним из его любимых. К чудесно пахнущему омлету прилагались поджаренные тосты и кофе. За 10 минут, в полной мере насладившись завтраком, довольный, сытый и без малейшего оттенка дурных предчувствий, капитан отправился на мостик. По пути туда он еще около минуты продолжал пребывать в столь благодушном настроении, что, казалось, во всей вселенной не найдется ничего, способного разрушить эту идиллию. Но у вселенной были другие планы. В рубке никого не оказалось. В этом, в общем-то, не было ничего удивительного. Во время вахты пилот может не сидеть безвылазно в своем кресле. Нет, если дословно следовать букве инструкции, то, конечно, должен, но вряд ли такой порядок возможен на небольшом корабле. Несущий вахту может отлучиться на минут 10-15, чтобы приготовить поесть, помыться, переодеться или еще для каких других дел, и за это время с космосом ничего не случится. Странным было то, что Стас не встретил Дика в кают-компании. Корабль не космопорт, тут спрятаться особо негде. К себе в каюту приятель вряд ли пошел бы, не в его привычках спать на дежурствах. В рубке его тоже нет. Шлюз отпадает, даже Дик Эммер не настолько безрассуден, чтобы выходить в открытый космос, не поставив в известность напарника. Получается, он спустился на нижнюю палубу. А что у нас внизу? Правильно, грузовой отсек и технические помещения. А в грузовом отсеке у нас что? Да артефакт Скайров. Не реагент же Дику понадобился в самом деле, забери его космос. Стас вытащил коммуникатор и нажал кнопку вызова, но напарник и не подумал ответить. Беспокойство еще больше усилилось. Не желая терять время, Стас направился вниз. Спустившись по лестнице, он разблокировал дверь в трюм и влетел туда, пылая праведным гневом, словно покупатель, которого обсчитали на полкредита. «Дик! Дик, ты тут?» Вопреки ожиданиям, приятеля нигде не было видно. Первым делом Стас бросился к контейнеру с артефактом Скайров внутри. Не похоже было, что Дик его трогал. В таком положении они и оставили загадочный предмет в прошлый раз, просто защелкнув магнитные крепления, так и не сумев восстановить целостность охранной системы. Капитан повозился с замками и приоткрыл крышку. Матово-синий цилиндр никуда не делся. «Странно. Что ты задумал, Дик?» Ничего не понимая, Стас принялся осматривать ангар. Почти сразу его внимание привлекли две детали. Во-первых, одна из палет с реагентом оказалась вскрыта, причем весьма грубо, при помощи плазменного резака, который, к слову, валялся брошенным неподалеку. Пообещав высказать приятелю еще и за беспорядок, капитан продолжил осмотр и обнаружил вторую странность. По всему помещению шел серо-зеленый след просыпанного реагента. Он тянулся от места вскрытия до самой двери, будто кто-то, ну кто кроме Дика, с огромным трудом волочил стальной контейнер по полу. «Да чтоб тебя!» Не ожидая от происходящего ничего хорошего, Стас двинулся по следу преступления, который заставил его покинуть грузовой отсек и выйти в коридор. Здесь дорожка из порошка уходила вправо и терялась за дверью в двигательный отсек. Стас удивился, как он этого не заметил, когда спускался. Всему виной была спешка и слабое освещение. Он коснулся панели, открывая доступ в отсек, и тут же столкнулся нос к носу с Диком, выходящим навстречу. Тот оказался облачен в стесняющий движение скафандр, отчего не успел вовремя среагировать, едва не налетев на приятеля. Обсыпая напарника выражениями разной степени образности и экспрессивности, Стас выскочил обратно в коридор, прижавшись спиной к стене. «Дик, ты в своем уме? Что тут вообще творится?» Старший помощник, тоже никак не ожидавший столкнуться в дверях с капитаном, поспешно отстегнул шлем и уставился на друга с искренним удивлением. «Стас, ты же еще вроде как спать должен!» «Капитан вышел из состояния сна строго по графику». Раздалось из коммуникатора скафандра. Стас поморщился. Конечно же, это был колобок. Без него не обошлось. «И ты молчал?» — возмутился Дик. «Я же просил!» «Стас, честно, я сразу хотел тебе рассказать, просто будить не стал. Ты ведь так вымотался за последнее время». «Вы просили предупредить в случае, если капитан проснется раньше расчетного срока». Ничуть не смутившись, сдал с потрохами сообщника колобок. Я честно стоял на стреме, но поскольку капитан проснулся вовремя, я посчитал себя не вправе менять логическое условие. Вы оказались в щекотливой ситуации не по моей вине, человек Эммер». «Щекотливый?» — возмутился Дик. «Ах ты, консервная банка!» «Эй, ничего, что я перебиваю!» — ледяным тоном поинтересовался Стас. «Да, в общем-то, нет, пожалуйста». Дик нацепил на себя привычно невинное выражение. «Ты же сам приказал придумать план. Вот я, мы и придумали». «Идея принадлежит мне, реализация человеку Дику», — с гордостью сообщил Колобок. «И что же вы сделали?» Ожидая самого худшего, поинтересовался капитан. «Перегрузили реактор? Разгерметизировали корабль? Хотя нет, эта версия пока отпадает. Вывели из строя двигатели?» «Не совсем». Дик поднял руку, показывая назад в двигательный отсек, откуда только что вышел, закончив работу. «Мы решили проблему с топливом». «Как?» «Я засыпал в баке 60 килограмм реагента. Этого нам хватит на пару-тройку прыжков. Я, конечно, понимаю, это как сжигать купюры в огне, чтобы согреться, но в нашем случае...» «Ты с ума сошел!» Стас даже не знал, смеяться или сразу плакать. «Чистый реагент в баках разнесет нас на атомы! На пару минут здесь вспыхнет маленькое солнце! Надеюсь, ты шутишь!» «Ну, почему чистый?» — не подумал давать заднюю Дик. «Колобок все рассчитал. Мы разбавили его водой, плюс остатки дейтерия в баках. Этого будет вполне достаточно, чтобы цепная реакция не запустилась». «А воду где взяли?» «С корабля, конечно. Душевая, питьевая, техническая — вся ушла». «То есть мы теперь еще и от жажды умрем?» — язвительно заметил капитан. «Ну, у нас еще остался бар на мостике. Там есть вполне себе годные напитки». «Дик, ты невыносим!» Стас обреченно махнул рукой. «И зачем я только с тобой связался?» «Стас, посмотри сюда!» Откинувшись в кресле второго пилота, Дик с помощью подладонного интерфейса изучал трехмерную карту ROS-782, на которой, помимо всех видимых объектов звездной системы, отображались еще и линии их энергетических орбит, маркеры расстояний и суперпозиции точек перехода. Для наглядности старший помощник переключил изображение со своего экрана на остекление кабины. «Вот это ROS-782-2, никчемный метановый булыжник на краю системы. Слишком массивный, чтобы можно было на него сесть. К тому же рельеф поверхности настолько непредсказуемый, что площадку для приземления найти не легче, чем Колобку промолчать, когда его называют тостером». «Я же просил!» — тут же раздался обиженный голос. «Вот видишь!» — довольно оскалился Дик. «Там примерно так же». «И?» — не понял капитан. — К чему ты это все говоришь? — А посмотри рядом. Дик крутанул проекцию планеты вокруг своей оси, демонстрируя. — Колечко-то есть. Вот здесь пояс обломков. Предположительно, разрушенный гравитацией ледяного гиганта спутник. Процентов на 90 — это обычный лед. — И ты предлагаешь? — Слетать и немного заправиться. Вода нам ой как нужна. Во-первых, помыться. «Во-вторых, можно будет и дальше топить реагентом, если понадобится...» Дик усмехнулся. «Да и пить что-то надо. Перспектива запивать омлет виски с утра меня не прельщает». «Добро», — Стас кивнул, соглашаясь. «У нас есть два дрона-сборщика. Их манипуляторы должны справиться с ледяной породой, если над ними поработать. Пойду подготовлю, а ты прокладывай курс». «А я?» — раздался вкрадчивый голос Колобка. «Для меня будет задание». «Дожили!» — возмутился капитан. «Тостеру нечем заняться!» «Стас!» — укоризненно заметил Дик. «Ему ведь и правда скучно. Сам подумай!» «Ладно, подключи его к системам управления сборщиками. Пусть осваивает, будет нам лед крошить, только в тестовом режиме. Не хватало еще, чтобы он там начал захватами двигать, когда я буду плазменный резак к ним прикручивать». «Да...» ROS-782-2, пронырливый лис добрался за 3 часа, лететь на практически чистом реагенте было удобно, ускорение набиралось в 2 раза быстрее обычного. Настолько пронырливым лис не был с тех самых пор, как сошел со стапелей орбитальных верфей Эпсилон Эридана. Поначалу Стас переживал за двигатели, но Дик спустился вниз и провел горячую диагностику. Вывод был ошеломительный. Судя по КПД, износ оборудования в данный момент был нулевым. Порошок Скайров оказался просто волшебным, двигатель работал как новенький, и это при том, что до недавнего времени избыточные потери активного вещества составляли не менее 22% от выработки. Подлетая к ледяному кольцу, Стас запустил торможение и вновь удивился. Ускорение падало значительно быстрее, чем обычно, пришлось даже пересчитать траекторию с учетом новых реалий. Как бы то ни было, вскоре за бортом уже парили многокилометровые глыбы, рядом с которыми неспешно вращались глыбы поменьше, а вокруг них совсем уже мелкое ледяное крошево. Залетать внутрь кольца категорически не хотелось, поэтому Лис лег в дрейф неподалеку. — Запускай дронов, Дик, — отдал приказ капитан. — Колобок, ты готов? — спросил старший помощник. — Да, человек Эммер. Я контролирую все системы этих железных болванов. — А тебе не совестно так обзывать своих братьев? — хитро прищурился Дик. — Ты ведь тоже железный. — Неправда. Железо во мне не более 3%. Не полез за словом в карман Колобок. — Остальное — пластик, кремний, высокотехнологичные сплавы, но это не главное. Важно, что я, обладая богатым внутренним миром, развиваюсь как личность, а эти недоделанные всего лишь имеют примитивный набор алгоритмов и поведенческих инструкций. Это как сравнить снеговика со снежной королевой. Вроде оба из замерзшей воды, но какая разница в функциональных возможностях и творческом потенциале? «Мы будем болтать или лед колоть?» — не выдержал Стас. «Прошу прощения, капитан. Сборщики запущены. Приступаю к работе. К слову, в силу встроенной многозадачности это не помешает мне вести диалог. Разве что скорость ответов упадет на 0,5%, чего вы, в силу несовершенства собственного интерфейса приема информации, даже не заметите». «Я кое-что другое заметил», — внезапно очень серьезным голосом произнес Дик. «Да». Стас тут же насторожился. «Сканеры показывают некоторые смещения по массе обломков». Дик вывел изображение на остекление кабины. «Вот здесь и здесь». Капитан тоже принялся делать измерения, пользуясь своим интерфейсом. «Да, вижу. Вот еще одно. Но это же значит...» «Простите, я не понимаю ваших мыслей», — влез Колобок. «Чем могут удивить безжизненные ледяные глыбы?» «Тем, что в них кто-то прячется», — с тревогой в голосе пояснил Стас. «И, вероятно, этот кто-то будет не очень рад, что мы сюда прилетели». «Можно сказать, нам сказочно повезло», — кивнул Дик. «Окажись мы всего на пару десятков тысяч километров подальше, ничего бы и не заметили». «Скорее, не повезло». Стас обреченно указал на внезапно появившуюся новую отчетливую отметку на радаре. «У нас гости, и, боюсь, набрать скорость мы уже не успеем». Глава 4. Полезные знакомства. Светила дразнят нагло за бортом и пролетают мимо, как фотоны. В безликой бездне, космосе пустом, лишь больших чисел действуют законы. Людские судьбы, пыль межзвездных трасс, здесь робким и наивным места нет. Для них хватает орбитальных баз, планеты станций, выигранный билет. Тому же, кто привык не прятать взгляд, ступая в неизведанное нечто, и чьи глаза от алчности горят, пустых пространств роднее будет место. Сорвать свой куш и цену не платить, смерть обмануть и провести привычно, набить карманы, выстрелом решить, кому удача станет симпатична. Вам его встретить хуже нет судьбы. Он никого и ничего не ценит, в нем нет ни жалости, ни совести, вины, в зарядах плазмы жизнь чужую мерит. Кто встанет на пути, того и рог, бросать все на кон не впервой пирату, но шлем разбит, и воздуха глоток последний достается ренегату. Ренегат. Баллада. В 136 мирах Федерации запрещена к исполнению. Точка на радаре неумолимо приближалась, с каждой секундой пожирая робкую надежду на спасение. «Дик, максимальное ускорение!» — повысил голос Стас, уже понимая, что они не успеют. «Колобок, ты контролируешь сборщиков?» «Пока да, капитан», — отозвался искусственный разум. «Что значит «пока»?» «Помехи. Фиксирую источник искусственного происхождения, предположительно, на борту неизвестного корабля. И чем он ближе, тем сильнее глушится сигнал управления». «То есть использовать буровое оборудование для защиты мы не сможем?» «Так и есть. Эффективное применение плазменных горелок возможно лишь при непосредственном контакте с целью, но дальнейшее сближение приведет к полному отключению дронов». «Дик, я выжимаю все, что можно!» Второй пилот уже успел полностью переключить питание реактора на двигатели. В кабине вновь начала подниматься температура и возникла невесомость. Мимо Стаса проплыла злосчастная кружка с кофе. Хорошо еще сам напиток оставался внутри под гермокрышкой. Но что это? Оказывается, Дик ее не так и плотно прикрыл. Через всю кабину потянулся черный кометный шлейф. «Вот дрянь!» Капитан раздраженно отмахнулся от кофейной полосы перед лицом, при этом лихорадочно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. «Мы в зоне действия ракетного вооружения!» «Я думаю, нас не станут расстреливать», — ухмыльнулся Дик. «Ты полагаешь, мы настолько важны Федерации, чтобы нянчиться с нами?» «Это не федералы, Стас. Посмотри на проекцию». На обзорном экране отразилось выхваченное камерами изображение чужого корабля. Выглядел он как вытянутый цилиндр обтекаемой формы с множеством надстроек. По размерам незваный гость ненамного превосходил Лиса, но с первого взгляда было ясно, что большую часть полезной нагрузки внутри корпуса, как, впрочем, и снаружи, занимает оружие. Да, это был военный корабль. «Идентифицирую звездолет типа «Ворон», класс «Корвет», — тут же подтвердил их догадки Колобок. «Построен предположительно на верфях Centaur Industries. Серия создавалась по заказу военно-космических сил Федерации. Не производится вот уже более 100 лет. Последние корабли этого типа, по официальным источникам, списаны и утилизированы около 10 лет назад». «Коррупция во всей красе», — пробормотал Стас. «Кто-то толкнул на сторону списанный корвет. С ума сойти». «И теперь это 10 лет как порезанная на металл хреновина мчится прямо на нас», — подметил Дик. «Видишь эмблему? Вон там, над кабиной». «Еще бы!» — Стас помрачнел еще больше. «Кометный хвост! Это пираты!» «Управление дронами потеряно», — доложил Колобок. «Принимаю сообщение. Выводить?» Стас посмотрел на экран. Скорость росла быстро, но недостаточно. Не спасал даже засыпанный в баке реагент. Враг был уже совсем рядом. Теперь при желании он легко мог накрыть Лиса залпом плазменных пушек, жерла которых отчетливо торчали из носовой надстройки. И маневренности торгового корабля не хватит, чтобы увернуться. «Выводи! Чего уж там!» — вздохнул капитан. Изображение на экране сменилось на красивое женское лицо. От неожиданности Стас поперхнулся, настолько миловидной показалась ему эта девушка, а вот Дик ощутимо напрягся, потому что разглядел ее глаза, темно-голубые осколки векового льда, затерянные в чудовищной глубине космоса. Этого льда Лису хватило бы на месяц полета, не меньше. «Меня зовут Эйлин», — прохладным тоном представилась незнакомка, — «позывной Диметра. Я беру вас на абордаж, приказываю прекратить ускорение и лечь в дрейф. Если решите сопротивляться, я с удовольствием выпущу вам кишки. Выбор за вами». Изображение пропало. Судя по всему, ответа от них никто не ждал. Ждали выполнения приказа. «Мы успеваем?» — с последней надеждой спросил друга Стас. «Пары минут не хватило. Я бы успел врубить форсаж». Дик в отчаянии развел руками. «Поздно! Они на параллельном курсе. Теперь остается только таран». «Вероятность благополучного исхода предложенного маневра — ничтожно малая величина». Тут же влез Колобок. «Голосую за сдачу в плен». «Мерзкий трус!» — рассердился Дик. «Ты даже не просчитал все варианты». «Тарана? Бортом? Против военного корабля, который держит нас в перекрестье прицела?» Стас обреченно махнул рукой. «Глуши двигатели, Дик. Мы сдаемся». Пронырливый лис замер, ожидая захвата. Он больше не пытался набирать ускорение или маневрировать, продолжая лететь по прямой с постоянной скоростью. Пиратский корабль приблизился практически вплотную, идя параллельным курсом в каких-то жалких полутора километрах от...